Для него, настоящего француза, оставалась непостижимой эта мрачная мечта об истреблении рода человеческого, которое следовало начисто скосить, как поле пшениц, чтобы народы вновь поднялись из небытия. Он требовал от Суварина ответа. «Ну, изложи мне свою программу. Мы хотим знать, куда идем». И Суварин спокойно сказал в заключении, рассеянно и задумчиво глядя вдаль: «Все рассуждения о будущем преступны, они мешают непосредственным актам разрушения и задерживают развитие революции». Этьен засмеялся, хотя от такого ответа у него мурашки по спине пробежали. Впрочем, он охотно признавал, что в идеях Суварина, привлекавших его своей ужасающей простотой, есть и хорошие стороны. Но если сказать товарищам о таком учении, то Роснеру это окажется весьма на руку. А тут надо быть осторожным. Вдова Дезир предложила им позавтракать. Они согласились и перешли в пивную, по будням отделявшуюся от танцевального зала выдвижной перегородкой. Когда они покончили с омлетом и сыром, машинист простился с Этьеном. Тот стал его уговаривать остаться на собрании. «Зачем? Слушать, как вы говорите, глупости? Достаточно я их наслушался. До свидания». И, попыхивая папироской, он ушел с обычным своим кротким и упрямым видом. Этьен все больше тревожился. Уже был час дня. Плюшар наверняка не сдержит обещания. К половине второго начали собираться делегаты. Этьену пришлось самому стоять на контроле у входа и встречать каждого. Он опасался, как бы дирекция не подослала кого-нибудь из обычных своих доносчиков. Он проверял каждое пригласительное письмо, всматривался в приходивших. Многие пришли без письменного приглашения, но достаточно было, чтобы Этьен знал их, и перед ними открывались двери. В 2 часа явился Роснер. Этьен видел, как он остановился у стойки и с кем-то заговорил, неторопливо докуривая трубку. Его насмешливое спокойствие окончательно взвинтило нервы Этьена. Тем более, что на собрание явилось просто для смеху компания озорников. Мукке, Захарий и другие парни, которым на забастовку было наплевать. Они все находили забавным и, заказав на последние гроши по кружке пива, принялись вышучивать сознательных товарищей, которые сидят и ждут с постными физиономиями. Прошло еще 1/4 часа. Собравшиеся выражали нетерпение. Этьен в отчаянии махнул рукой и хотел было войти, как вдруг вдова Дезир, выглянув из двери на улицу, воскликнула: «Да вот он, ваш знакомый!» Это действительно был Плюшар. Он подъехал в пролетке, запряженной тощей клячей. Едва она остановилась, он спрыгнул на мостовую, сухощавый, щеголеватый, большеголовый, с широким лбом, в черном драповом пальто нараспашку, под которым виден был суконный костюм, какие носят по праздникам хорошо зарабатывающие мастеровые. Уже 5 лет он не брал в руки напильника, заботился о своей внешности, причесывался гладко, волос к волосу, чрезвычайно гордился своими успехами трибуна, но движения его оставались угловатыми. На больших, широких руках все не отрастали ногти, изъеденные железом. Человек весьма деятельный и весьма честолюбивый, он неустанно разъезжал по всей провинции, распространяя свои идеи. «Прошу не посетовать», — заговорил он, предупреждая вопросы и упреки. «Вчера утром конференция в Прейли, а вечером собрание в Волонсай. Сегодня завтрак в Маршьене с Саванья. Вот все-таки нанять пролетку. Я прямо изнемогаю. Слышите, как я хрип? Но это не беда, я все-таки выступлю». У порога смелого весельчака он вдруг спохватился. «Ах, черт, членские-то билеты я оставил. Хороши бы мы были». Он разыскал пролетку, которую извозчик поставил под навес, вытащил из нее небольшую деревянную шкатулку черного цвета и понес ее под мышкой. Этьен с сияющим лицом следовал за ним как тень, тогда как потрясенный Роснер не осмеливался протянуть приезжему трибуну руку. Плюшар, однако, сам наградил его рукопожатием и вскользь упомянул о письме. Что за странная мысль? Почему не провести собрание? Всегда надо проводить собрание, если это можно сделать. Вдова Дезир предложила ему чего-нибудь выпить, но он отказался. Лишнее. У него не пересыхает в горле, когда он говорит. Только вот надо поторопиться. Вечером он рассчитывает проехать в Жуазель, где ему нужно потолковать с Олегуже. И тут все устроители гурьбой вошли в зал. За ними следовали пришедшие с запозданием Маэ и Левак. Для спокойствия душевного дверь заперли на ключ, а тогда зубоскалы загоготали и принялись отпускать шуточки. Захарий крикнул Муке, что теперь-то, верно, старики разродятся, испекут младенца одного на всех.